Глава 33. Машка сосредоточенно изучала упаковки с йогуртом, расставленные на стеллаже ближайшего к офису супермаркета. Она и представить не могла, что выбор окажется таким сложным. Кажется, в последнее время с ее организмом творятся странные вещи. То ей хочется йогурт с кусочками экзотических фруктов, то от мыслей о любом кисломолочном продукте накатывает волна тошноты. Машка замерла со стаканчиком йогурта в руке, так и не донеся его до корзинки. Странные дела творятся, не иначе. Но у нее ведь идеальное самочувствие. Никакой тошноты по утрам. Так, было легкое недомогание, но Маша списала все на просроченный йогурт, который, открыв, сразу же выбросила в мусорное ведро. Выходит, дело не в продуктах, а в ней самой? Марьяна Михайловна задумчиво рассматривала яркие этикетки на стеллажах. В голове роились разные мысли, но все они были позитивными. Вспомнилась довольная физиономия Бармалеевича, когда он наблюдал, как Машка выбрасывала тот самый злополучный йогурт в ведро. Вот ведь гад догадался и молчал. Ну ничего, Машка ему покажет. Расплатившись на кассе, Марьяна едва ли не в припрыжку поскакала до ближайшей аптеки, а потом вернулась к офису. Она не хотела ничего говорить Савелью, пока не убедится в своих подозрениях. И поэтому, попросив у Михаила Александровича алиби на часок, чтобы тот прикрыл ее перед руководством, Машка помчалась домой. Верный Юрик резво вез ее в направлении элитного жилого комплекса. С лица девушки не сползала довольная улыбка. И даже редкий мелкий дождик не портил настроение. Получив положительный результат теста, Марьяна почувствовала, как эмоции буквально плещутся из нее. И не удержать их. Машка понимала, что до вечера она точно не дотерпит. Ее разорвет от счастья. Но очень уж сильно хотелось взглянуть на физиономию Адмиралова собственными глазами, а не говорить с ним по телефону. Словом, Машка приняла решение мчаться в офис. Пусть и Савелий оценит прелести интимной жизни, вернее, ее последствия. Дождь усилился, и девушка решила не рисковать, а вызвать такси. И пока ждала на крылечке, мысленно готовила речь. Кажется, кого-то ждет сюрприз. Машка буквально запрыгнула в подъехавшую машину такси, назвала адрес. Автомобиль тронулся. «Привет, Машка», — произнес водитель и бросил взгляд через плечо. Выдринка икнула от неожиданности. Что сказать, она совершенно не ожидала встретить Ефимова именно сейчас. Девушка испытывала неловкость от того, что парня уволили, пусть косвенно, но по ее вине. «Привет, Леша», — ответила Марианна. «Как дела? В такси работаешь?» «Ну, пришлось», — хмыкнул парень. «Твой любовничек выгнал меня и даже не соизволил дать приличную характеристику. Урод, блин!» «Лёш, мне очень жаль». Маша прикусила губу. «Ну давай я от Ролинского попрошу написать. Адмиралов тяжелый человек, а вот Михаил Александрович — мировой мужик». «То есть ты с ним спишь, да, Машка?» С сарказмом заметил молодой человек. «И когда успеваешь? Или у тебя ненормированный рабочий день? Берешь как по тарифу? Слушай, а ведь я тоже могу заплатить. Тебе какая разница, перед кем ноги раздвигать?» «Что ты несешь, придурок?» — возмутилась Маша. «Правда, глаза колет», — хмыкнул Алексей и прибавил газ. Маша заметила, что машина мчится в совершенно другую сторону. «Высади меня, придурок!» — потребовала выдринка. Но Ефимов лишь прибавил скорость, промчался на красный сигнал светофора и заблокировал двери. Маша торопливо вынула телефон из рюкзака. Мысленно застонала и выругалась. Батарея мигала, а индикатор показывал 2% заряда, которого хватило только на то, чтобы войти в меню сообщений. Экран мобильного потух, телефон умер прежде, чем Маша успела хоть кому-то сообщить о том, что оказалась в беде. Судя по пролетавшему за окном пейзажу, они стремительно покидали пределы города. И Маша поняла, ее настигли крупные неприятности. «Где эта вредная выдра?» — гневный голос Адмиралова заставил Оксану Васильевну вздрогнуть. Девушка не знала, сколько еще времени ей предстоит прикрывать Машку, а посему она торопливо набрала сообщение Михаилу. «Сам заварил кашу, вот пусть сам и общается со своим буйным братом». Тролинский появился практически мгновенно. Ласково улыбнулся так, как умел только он, и скрылся за дверью кабинета шефа. Оксана Васильевна украдкой выдохнула. Но тут же набрала телефон Машки. Абонент был вне зоны действия сети, либо отключен. Девушка нахмурилась. Странно. Набрала номер домашнего телефона. Потом попыталась позвонить по телефону, указанному в личном деле Марианны. Кругом тишина. Переждав еще 20 минут, две кружки кофе и очередной всплеск праведного гнева шефа, Оксана Васильевна, расправив плечи, отправилась в кабинет руководства. Адмиралов покидал свои владения в спешке. Странное предчувствие не отпускало. Ну, если это очередные фокусы его вредной выдры, то он запрет ее дома и вечность не выпустит. Квартира обрадовала лишь тишиной. Савелий оббежал все комнаты, включая террасу, ванную. Девчонки нигде не было. Взгляд задержался на яркой упаковке со странным названием. За секунду прочитав все, что было написано мелким шрифтом, Савелий осмотрелся. Тут же на полке лежала уже использованная полоска, заботливо завернутая в салфетку. Адмиралов застыл. Полоска с двумя индикаторами значит, результат положительный. А если положительный, то он скоро станет отцом. А Машка, его вредная и неугомонная выдра, мамой. Мгновенная радость померкла, ведь Машка не отвечала на телефон, даже не оставила следов. Но все ее вещи были на месте, ровными рядами одежда висела в шкафу, а футболки на полках. Выходит, она не сбежала, а просто исчезла. Савелий не думал, что способен окунуться в панику. Но, судя по всему, именно ужас завладел им всецело. Пальцы тряслись, мысли были бессвязными. Он позвонил начальнику службы безопасности, брату, Кириллу, отцу. Позвонил всем, чтобы услышать один и тот же ответ. Машки не было нигде. Даже в ее квартире, которую они решили оставить Марте Тимофеевне, как только ее лечение завершится. Спустя полчаса Адмиралов уже знал, что Маша села в машину такси. Сделав несколько звонков, Савелий получил важные сведения о водителе автомобиля, который увез его вредную выдру. «Ефимов, сука! Убью!» – выдохнул Сава, мысленно вырывая уроду ноги и руки. Люди, пробившие адреса, где мог находиться Ефимов, вернулись также без новостей. Куда он делся, было неясно. Все, что удалось узнать, его машина промчалась на запрещающий сигнал светофора в паре кварталов от жилого комплекса. Весь вечер и всю ночь Адмиралов ждал новостей. Он задействовал всех, кого только мог. С каждой минутой страх стальными тисками сжимал его сердце, заставляя метаться по квартире точно раненый зверь. «Успокойся, Сава!» – потеряв терпение, рявкнул вечно спокойный Михаил. «Как? Как мне успокоиться, мать твою?» – рычал Савелий, и брат не мог винить его. Тролинский винил только себя. Ведь ничего не случилось бы, не согласись он на уговоры Машки прикрыть ее на время отсутствия. Савелий на секунду замер посредине комнаты. «Милова! Это она! Кто же еще?» – вдруг решил Адмиралов. «Даже если Ефимов увез ее, то у него нет столько возможностей, чтобы спрятать мою Машку. Вот не дай бог, это действительно она!» Михаил попытался возразить, но, признаться, он уже и сам думал над этим вариантом. Савелий набрал номер телефона, который уже почти забыл и стер из памяти телефона. Раздалось всего два длинных гудка, а потом послышался томный голос Миловой. «Сава, как я рада твоему звонку, милый!» произнесла Ева, а Савелий сцепил зубы, чтобы не начать орать. «Где Маша?» спокойно произнес мужчина. «В чем дело, Савушка? Потерял свою заморашку?» хмыкнула девушка с нотками превосходства. «Я предупреждала, она тебе не пара. Ты достоин лучшего, дорогой. Ева, я сейчас выйду из своей квартиры. Найду тебя, где бы ты ни пряталась!» Обманчиво мягко начал говорить Адмиралов, выходя из квартиры. По пятам следовали Кирилл, Михаил и Вадим, отставной военный и начальник СБ «Транзит Элита». «А когда найду, моли Бога, чтобы Маша была в порядке!» «Нужна мне твоя Машка!» – взвизгнула Милова, но на фоне ее голоса Савелий разобрал странную возню. «Я никогда не считала ее членом нашей семьи и предпочитаю забыть о ее существовании. А ты бы взял и проверил. Может быть, она сбежала с очередным бойфрендом, этим своим Ефимовым. Я-то здесь при чем?» «Я все сказал, Ева!» Коротко рявкнул Савелий и сбросил вызов, понимая, что он ни слова не сказал об Алексее. Варианта было два. Либо Ева врет, и Ефимов увез Машку по наводке Миловой, либо Милова говорит правду. Но тогда Савелий просто не знал, где искать свою выдру, ведь следов нахождения водителя такси обнаружено не было.